Глава 12. Чувствовала я себя значительно лучше, а вернее совсем превосходно, поэтому выполнять наставления целителя как-то не хотелось. У Малха в гостях отдохну, а вот зря потраченную молодость уже никто не вернет. Да и будет ли она у меня, молодость эта? Количество нападений на одну взятую Валери Снарк не вселяло оптимизма. Я посмотрела на сияющий кокон защиты и улыбнулась. Хотя, если и умру, то точно не сегодня. Сегодня еще поживем. И вот тогда я перевела взгляд на Храна. Пристальный такой взгляд. По сути, события так закрутились, что у нас с ним фактически не было времени побеседовать, а стоило. Слишком уж много вопросов накопилось. В аксессуаре ковырял пол приемного покоя когтем большого пальца левой ноги и демонстративно смотрел в потолок, полностью меня игнорируя. «Ну?» — грозно начала я, привлекая внимание. «Что?» — часто-часто захлопал он глазками. «Я хочу знать о моей матери больше». «Да чего там знать? Чего знать? Иди вон, в зеркало посмотри. Одно лицо, один характер, даже словечки одни. Сгинь, изыди, пропади. Вы с Ариан случайно не родственники, а?» Наглел рогатый. «Еще одно слово, и я магически поклянусь в том, что официально от тебя отказываюсь», — предупредила я. «А че сразу угрожать? Че, по-нормальному уже и поговорить нельзя? Я, между прочим, при тебе с рождения. Столько лишений натерпелся, страшно вспомнить. И так оголодал, что на пару десятилетий практически речи лишился. Это только демоны считают, что мы храны почти безмозглые и способны лишь приказы выполнять. А ведь все от питания зависит. Кто ж в своем уме на демонской магии разговаривать будет? То ли дело элементали». «Стоп!» Прервала я словесный поток. Говорить он любил. Не всегда представлял, что именно мелет, но любил. «Отвечай на мои вопросы». «Слушаю, хозяйка», — буркнул рогатик и недовольно сморщился. «Когда ты последний раз видел Ориан?» «Когда тебе исполнилась неделя от роду». «Так, вот такого поворота я совсем не ожидала. Получается, Хран видел маму больше 20 лет назад». «Ну как же тогда? Ты говорил, что летал к ней, чтобы поесть, когда мой дар активировался». «Летал. Я за столько лет чуть не развеялся с голодухи. Вот и рискнул выпустить тебя из поля зрения и слетать к бывшей хозяйке. Вот только не нашел я ее. Храны привязаны не к физическому телу, а к магии владельца. Мы чувствуем ее, летим к ней. Так вот, сколько бы я ни искал Ориан, она будто растворилась». «Хочешь сказать, что мама умерла?» — выдохнула я. «Не обязательно. Говорю же, мы не чувствуем физическое тело. Но Ориан совершенно точно потеряла свою магию или добровольно отказалась от дара. Элементали иногда совершали такие глупости, даже обряд придумали. Эх!» «То есть ты полетел подкрепиться, а вернулся голодным?» «Да! В империи демонов Ориан нет, а когда вернулся, то получил такой заряд магии, что его хватило бы 1000 хранов на 1000 лет. Ох и мощная в тебе магия, Лерка, у матери и в половину такой не было». «А кто мой отец?» Повисла тишина. Хран несколько раз исчез и проявился, потом вообще подернулся рябью и, наконец, выдохнул. «Не могу. На мне непреложный обет. Я не смогу рассказать тебе ни о чем, что связано с элементалями и их секретами. Так повелела перед смертью последняя царица, твоя бабка, между прочим. А подарки на мои дни рождения? Про них ты тоже ничего не знаешь. Каждый год в назначенном месте я забирал для тебя подарок и относил в дом Снарка. Это все. Тогда я был так голоден, что даже не осознавал, что делаю. Просто выполнял приказ». Стало обидно и грустно. «Я так рассчитывала получить от храна хоть какие-то ответы, но этому не суждено было случиться. Мать я потеряла давно, а сейчас, похоже, потеряла ее безвозвратно. А вот за Гая Снарка могла еще побороться, потому что любила этого человека и ни за что не хотела терять». «Лерка, Лерка!» На мою ногу опустилась когтистая рука, заставив вздрогнуть от неожиданности. «Малх, так и заикой можно остаться. Но не могу я тебе рассказать ничего, что касается твоего рода. Но ведь намекнуть могу. И подсказать тоже». «Так подскажи!» — Тут же оживилась я. «Подсказывать нужно тогда, когда необходима помощь, и ты сама никак не справишься. А пока у тебя все получается очень неплохо. И демон наш, хоть и мерзкий, но не такой уж плохой. Пожалуй, к нему даже можно привыкнуть со временем. Он не наш». «Наш-наш! Ты даже не представляешь, насколько!» — хитренько улыбнулся он, отчего стал выглядеть еще уродливее. «Ну вот что ты за существо!» — в сердцах заявила я и сбросила его наглую конечность, которая уже поглаживала мое колено. Бррр! «Нормальное! И очень даже полезное!» — обиделся Вас и вообще отошел от меня, отвернувшись к двери. «Ну и ладно. Мне и без него есть над чем подумать. Вот только планам не суждено было сбыться». Вдруг сбилось дыхание и закружилась голова. Внутри разгорался жар. Грудь запекло так, что я выгнулась и закричала, рванув на себе рубашку, безжалостно вырывая с мясом пуговицы. Прямо под кожей полыхал круглый магический знак, испещренный незнакомыми символами. Он переливался, горел и причинял нестерпимую боль, которая только усиливалась с каждым мгновением. «Вас!» — взвизгнула я. Хран обернулся и уставился на меня красными глазками. Он ехидненько улыбался, и, кажется, мои страдания доставляли ему удовольствие. «Что? Что это?» «Сиськи!» — радостно заорал мелкий извращенец. «Я ведь всегда его в этом подозревала». Огненный пульсар сформировался сам собой и тут же полетел в довольную физиономию Храна, размазываясь пламенными подтеками по серой коже. «О, вкусняшка!» — завопил он, радостно подпрыгивая. «Развею!» — рявкнула я, практически уже теряя сознание от боли. «Это вспышка дара, да? Опять? Что это за знак?» «Знак?» Кажется, в аксессуаре только его заметил и замер. Разумеется, сиськи он разглядел первыми. «Точно, развею, если выживу». «Это не дар, Лерка! Не дар это!» — запричитал он. «Я видел такой! Пришло время подсказок!» «Так подскажи!» — прохрипела я, корчась на кровати. Теперь уже горело все тело, а прикосновения одежды к коже были сродни изощренным пыткам. «Мне нужна твоя кровь!» — заорал Хран и вцепился в руку. Завопила я, но сил вырвать у вас оконечность уже не осталось. «Зачем? Отпусти немедленно! Не надо!» «Не дави на жалость, Лерка! Без крови правящего дома не попасть в библиотеку элементалей, а тебе подсказка нужна!» Он вгрызся в руку, наполнил рот моей кровью и исчез. Голова шла кругом. Пожалуй, никогда в жизни лорд Дарк Ситар еще не был так напряжен. Он никак не ожидал, что предложение давнего друга посмотреть слабенького огневика выльется в такую масштабную историю. Все же огневики-пустышки со слабыми отголосками древней крови встречались, и за последние несколько веков ни один из них не развил своего дара до уровня даже слабого мага иных, вымирающих в этом мире раз. И тут... такой сюрприз. Девчонка что-то пробудила внутри с самого первого взгляда. Ему казалось, что серые глаза Лири смотрят прямо в душу, пробуждая в ней все самое лучшее. Если поначалу она только бесила и раздражала, то сейчас к вспышкам злости и гнева все чаще примешивалась нежность и необходимость заботиться и защищать эту юную особу. А ведь еще и суток не прошло. Малх, подумать только. Несколько часов, а он уже успел трижды спасти ее, проснуться в одной постели и даже сделать предложение. Зачем? О, да, невинный вопрос, заданный сладким голоском, на который так постыдно отзывалась его плоть. «Вы же не любите меня? Зачем?» — эхом звучало в голове. «Зачем? Зачем? Зачем?» — отлетало при каждом шаге от каменного пола Академии. «Зачем? Затем!» Что он совсем не против вечно спорить с этой врединой, видеть ее, слышать. Затем, что не хочет ее смерти, а без него у юного элементаля, абсолютно необученного, неопытного и не представляющего, какой мощью обладает, просто нет шансов выжить. Затем, что обладательница серых глаз всего за несколько часов перевернула его скучную жизнь с ног на голову, заставив переоценить все, что он когда-то считал весомым и ценным. И, наконец, затем, что просто хотел назвать ее своей. Нет, силы огня у него хватало собственной. Лири нужна ему сама, просто как Лири Снарк. Не потому что, а вопреки. И ее проснувшийся дар тут скорее помеха, а вовсе не причина. Впервые Эмерс наслаждался обществом. Раздражался, злился, радовался, боялся, жил. А могущество? Пусть его ищут другие. В конце концов, если бы он жаждал власти, то давно бы оспорил права дяди на трон демонов, даже несмотря на то, что тому добровольно помогала Ориан. Когда-то помогала. До того, как Сетар покинул дворец и поселился отшельником, находя радости в уединении и изучении трудов древних. Только из-за Лири он дал указание своим шпионам оценить обстановку в империи, разузнать о судьбе Ориан и доложить. Давно его не интересовали подобные сведения. Двор, политика, власть — это так скучно и совсем не заполняют пустоту внутри. Видимо, счастье не всегда является самим счастьем. Странно, но лишь один взгляд Лири заполнял его до краев, разгонял скуку лучше любого сражения, наполнял жизнью и смыслом. Наверное, поэтому он так остро на нее реагировал. Ему не хотелось покидать ее, но на связь вышел Ашконс. Один из секретарей повелителя весьма-весьма мудрый демон. Сетар не мог его проигнорировать. И теперь нервно шагал по коридорам, выискивая место, где, поставив полог тишины, мог бы поговорить со своим шпионом. Но чем дальше он отходил от целительского блока, тем хуже себя чувствовал. Словно в теле разом заныли все старые раны. Грудь нестерпимо жгло, а нутро прожигал огонь. Эмер скривился, не превозмогая боль, ввалился в первую же комнату, оказавшуюся складом старой мебели и садового инвентаря, поставил полог и только после этого нажал камни на браслете. «Слушаю тебя!» — рыкнул он и скривился. Каждый звук малховым набатом бил по вискам. «Мой господин!» Невысокий пожилой демон появился в сиянии и склонился в почтительном поклоне. «Говори, Ашконс!» — велел Эмерс в надежде скорее со всем этим покончить и вернуться к Лири, если, конечно, сам не подохнет по дороге. «Ориан!» Покинула империю 20 лет назад. Между нею и повелителем были письменные договоренности, которые считаются завершенными и исполненными. Она оказала помощь по возврату долины Цахатов, некогда присвоенной ледяными драконами, и за это получила весьма приличную сумму. Ледяными. Может быть, именно тут кроется разгадка того, что именно ледяные так быстро вычислили юного элементаля. Где она сейчас? Тайное соглашение запрещает демонам следить за ее перемещением. «Это не исключает вероятности того, что она находится в одной из тайных тюрем дяди», — выплюнул Сетар, ибо боль только нарастала. «Поверьте, мой господин, исключает. Я проверил все. А вы знаете суть моего дара. Мне абсолютно невозможно соврать. Именно поэтому повелители держат меня рядом в поле своего зрения. Ориан нет здесь. Имеется еще одна причина, почему ваш родственник не стал бы нарушать договор и портить с ней отношения». «Слушаю», — хрипло выдохнул Эмерс, утирая со лба выступившую испарину. «Помощь элементаля должна быть добровольной. Об этом я узнал вчера от главного архивариуса. Но ваш дядя знает давно. Возможно, он знает и как ее найти. Но мне того неведомо. Могу лишь сказать, что незадолго до исчезновения Орион у нее появился мужчина». «Кто?» – прохрипел Сетар. «Мне известно только то, что это представитель древней расы, но не демон. И еще он маг воздуха». Малх. Общение со Шконсом оказалось менее полезным, чем Эмерс рассчитывал. О том, что отец Лири обладал стихией воздуха, он уже знал без всяких шпионов. И этот факт радовал. Да, радовал, потому что исключал его родство с ней. Дядя не мог быть отцом девчонки, как Сетар подумал в самом начале. И хвала Малху за это. Что, по другому вопросу? «Упоминания о знаке, который вы изволили начертать, пока не нашел, но я работаю над этим, мой господин». Ашконс снова склонился. «Выясни, кто из древних рас посылал делегации во дворец демонов перед самым исчезновением Ориан». «Будет исполнено, мой господин!» «Благодарю! Свободен!» — рыкнул Эмерс. Сияние потухло, секретарь исчез. А демон обессиленно упал на колени, рванув на груди рубашку. Дыхание перехватывало, все тело горело, словно в агонии, выворачивало каждый сустав, каждую мышцу. Любые самые изощренные пытки причинили бы меньше страданий. Он опустил взгляд туда, где пекло больше всего. Прямо над сердцем, под кожей, пламенел уже знакомый знак. «Малх, Малх» — это означало одно. «Лири», его «Лири» сейчас в опасности. Эмерс, опираясь на подвернувшийся под руку черенок, с трудом поднялся и только вознамерился развеять полог, как браслет снова засверкал. «Слушаю тебя, Ашконс!» — устало выдохнул он, потому что мысли были уже далеко и от секретаря, и от этой малхом забытой кладовкой. «Год до исчезновения Ориан в нашей столице размещались два посольства». «Кто?» Выдохнул Сетар, тщательно стягивая полы разорванной рубашки. Знак он никому не собирался показывать. «Ледяные драконы и горные эльфы, мой господин», — ответил демон. «Благодарю тебя». «Будут еще приказания?» «Пока нет». «Оговоренную сумму назовешь моему поверенному». «Да хранят вас боги, мой лорд». Секретарь исчез. А Эмерс снял полог, устремился к целительскому крылу. О том, что ко всему происходящему причастны ледяные ящерицы, он догадывался. Об этом говорили два нападения на Лири. Но вот горные эльфы стали настоящим сюрпризом. Есть о чем потолковать с Друлаваном. Странно, что он сам не обмолвился об этом. Как сын правителя, Салмилдир просто не мог быть не в курсе. Кроме того, очень уж подозрительно он ведет себя с элементалем. Пора выяснить все. Чем ближе Сетар подходил к приемному покою, тем легче становилось дышать. Жар словно покидал его внутренности, найдя для себя новую, более аппетитную жертву. Конечно, кости еще ломило, суставы выворачивало, и все тело трясло, как в лихорадке, но все это вполне можно было терпеть. Больше волновала девчонка. Даже за те несколько минут, что демон отсутствовал, она могла натворить такого, что лучше тайные сыщики империи не распутают и за год. А уж охранника он выбрал ей под стать. Такого пройдоху, как рогатый хран, захочешь найти и не найдешь. Шаг и еще. Боль отступала. А вот тревога становилась сильнее и сильнее. Его словно сильнейшим заклинанием притяжение тянуло обратно. Последнюю лестницу и узкий коридор до заветной двери Сетар преодолел бегом, едва не сбив крошечного целителя, проворчавшего что-то о неотесанных демонах, которые совсем не смотрят под ноги. Печать защиты сияла мощно и ровно. С момента его ухода к Лири никто не входил. Плевать, разбираться Эмер станет после, а сейчас он каждой клеткой своего тела чувствовал, как плохо ей. Недолго думая, одним взмахом руки, Сетар снес преграду со своего пути. Плетение сильного заклятия мигнуло и осыпалось красно-серебристыми искрами к его ногам. Демон словно вихрь ворвался в комнату и застыл, пораженный увиденным. Девчонка лежала на кровати, сжавшись в комок. Волосы слиплись от пота и потемнели. Она дрожала и всхлипывала, уткнувшись в подушку. «Лири!» — хрипло позвал он. Девушка замерла. «Лири!» — рыкнул Сетар и услышал то, что желал всем сердцем, но не осознавал до этого момента. «Эмерс!» — простонала девчонка. «Ты пришел. Ко мне!» Она приподнялась на дрожащих руках и посмотрела так, что демон просто сорвался с места, устремившись к ней. Потому что так было нужно, так было правильно. Здесь было его место. Рядом с несносной женщиной-ребенком за какие-то грехи, посланные ему Малхом. «Я здесь, Лири, я рядом, я пришел к тебе!» Девчонка с облегчением вздохнула и потянулась к нему. Полы разорванной рубашки разъехались, являя... Да, в лучшие времена он бы нашел, на что там посмотреть, но сейчас взгляд просто прирос к знаку, полыхающему под ее тонкой нежной кожей. И... О чудо! Стоило им коснуться друг друга, как знак исчез без следа, а вместе с ним ушли боли и остатки изнуряющего жара. Ситар притянул к себе хрупкую, все еще вздрагивающую Лири. А она доверчиво прижалась, даже не думая отстраняться. А потом подняла голову и заглянула ему в глаза. Тихо спросила: «Ты больше не уйдешь?» «Нет», — ответил он и осознал, что это чистая правда. «Даже захотел бы, не ушел». Печать Малха прочно связала их. Теперь он отчетливо понимал, что означает этот знак. И что при этом чувствовал? Злость? Безысходность? Ощущение, что его поймали в ловушку? Нет, пожалуй. Ситар совсем не возражал против компании злючки Снарк. Его взбалмошной Лири. Да, определенно. Совершенно не имел ничего против. Эмерс. Да. Мы ведь связаны этими знаками. Да. «Ты против?» Невинный вопрос, на который он сам себе только что ответил, а от чего-то внутри все заледенело. Ему совсем не безразлично, что думает об их связи она. «Не знаю». «Наверное», — Лири всхлипнула. Демон не мог больше ждать. Он потянулся к ее губам, мягким, сладким, манящим, и девчонка не оттолкнула, а сама ответила очень смело и решительно, словно бросалась в пропасть. И время перестало существовать. «Красиво жить не запретишь, но помешать вполне возможно», произнес совсем рядом до тошноты довольный жизнью эльф. «Катись в бездну, друлован!» рыкнул Ситар, с трудом отрываясь от самого манящего создания этого мира. «Не поверишь, я только что почти оттуда».